Глава восьмая. У Петрушки появляется новый приятель. Вы когда-нибудь слыхали таких ораторов, которым нечего сказать, а они все-таки говорят? Например, на классном собрании. Слыхали, да? К таким ораторам принадлежал и петух Крикун. Уверяю вас, что ему действительно нечего было сказать, когда он среди дня взлетал на забор и начинал свою речь, обращенную курам и другим обитателям маленького двора. В этот день Крикун начал свою речь так. «С точки зрения здоровой критики!» Он посмотрел вокруг своими круглыми глазами, чтобы ему такое сегодня покритиковать, и начал с первого, что попалось его петушиное поле зрения. «Я критикую кур!» Куры сейчас же сбежались, кудахча, избивая с ног друг друга. Они восхищались петухом и готовы были часами слушать его. Но так как петуху совершенно нечего было сказать, кроме того, что он уже сказал, то он повторил полюбившуюся ему фразу еще раз пять, и куры снова разбрелись по двору. Но был один слушатель, который никуда не ушел, а продолжал внимательно слушать крикуна и даже подбадривал его криками, вертелся, плясал от восторга и, наконец, звонко захлопал. Петух к таким овациям, по правде говоря, не привык, и, косясь на благодарного слушателя круглым глазом, так оглушительно крикнул «ку-ка-ре-ку», что даже сам удивился. И слушатель был поражен таким великолепным концом речи. Он всплеснул руками и вывалился бы от восторга из окна, в которое высовывалась его радостно улыбавшаяся физиономия, если бы Саша не удержал его за подол рубашонки. «Какой ты еще глупенький, Петрушка», — сказала она. «Но чем тебе понравился этот болтун? Только кричит без толку и крыльями хлопает». Но Петрушка не мог на этот раз согласиться с Сашей. Солнце так ярко светило в этот день, и так ослепительно сверкали петушиные зеленовато-синие перья. Это было как в театре, но, пожалуй, еще лучше, потому что петух бродил по ярко-зеленой траве, и вокруг так одуряюще заманчиво пахло медом и мятой. Петрушка ужасно завидовал петуху и искренне им восхищался. «Хорошо, если он тебе так нравится, я познакомлю вас», — сказала Саша. «Ведь тебе тоже скучно здесь, я знаю». И она высыпала за окно горсточку хлебных крошек. Крикун сейчас же склонил на бок голову и важно подошел к окну. Он склюнул одну крошку и, став нестерпимо прекрасную позу, оглушительно захлопал крыльями и снова закричал, призывая кур к этому неожиданному угощению. Петрушка был просто ослеплен. Он бесповоротно влюбился в этого горластого красавца. В общем, знакомство состоялось. И крикун, гордясь произведенным им впечатлением, по нескольку раз в день подходил к окну, на котором сидел немножко скучающий и в то же время очень всем заинтересованный Петрушка. Петуху, конечно, совершенно нечего было сказать Петрушке. Он, по правде говоря, ничего не понимал в окружающем и на все жадные Петрушкины расспросы болтал такую чепуху, что Саша сразу высмеяла бы его. Но Саше некогда было слушать разговоры новых приятелей. У нее теперь было много хлопот по дому. Ведь она была исполнительная и аккуратная девочка, и к тому же побаивалась своей строгой и справедливой тети. Да и не могла она так хорошо понимать болтовню петуха, как ее понимал Петрушка. «Здравствуй!» — орал крикун, подходя к окну. Он здоровался с Петрушкой не меньше 10 раз в день. «Здрасте, здрасте!» — радовался Петрушка. «Где ты был? На улице? Там интересно? Что там делают?» «Ничего интересного!» — важничал петух. «Таскают зачем-то палки, меня чуть не зашибли, еще обозвали!» «Как? Как тебя обозвали?» — волновался Петрушка. Но крикун не хотел повторять обидное слово. Рабочие, строившие дом, обозвали его дураком. Это была такая несправедливость! Ведь он-то был занят важным делом! Искал за границей своего двора самые вкусные крошки! А эти глупцы таскали зачем-то бревна и чуть не сшибли его с ног. Петрушка тоже негодовал, сочувствовал своему новому приятелю. Ему хотелось заступиться за друга, хотелось отплатить обидчикам. Но главное, очень хотелось побывать в этом большом шумном мире, начинавшимся за дворовой калиткой. Саша все обещала Петрушке взять его с собой на улицу, но под самыми разными предлогами не выполняла своего обещания. «Разве ты не видишь, Петрушка, у меня руки заняты, я иду за молоком», — говорила она, размахивая бидоном и сумкой. Или «Разве ты не видишь, Петрушка, я иду к Светлане Игнатьевне за книгами. Она такая хорошая, и пока не открылась клубная библиотека, дает мне свои книжки». Петрушка обижался и сердился на Сашу. И потом целыми часами не разговаривал с ней. Но молчать весь день было тоже очень скучно. Приходилось довольствоваться обществом одного крикуна. А он уж порядком надоел Петрушке. Но вот однажды Саша сказала: «Ну, довольно кукситься. Собирайся скорее, Петрушка. Мы с тобой сейчас пойдем...» «Ой, ты даже не догадываешься, куда мы сейчас пойдем!»